Двойка пентаклей. Молодой человек жонглирует двумя пентаклями, соединенными лентой, которая образует знак бесконечности. На заднем плане моря по волнам скачут кораблики. Символика. Все детали этой карты – поза юноши, выражение его лица, клоунский колпак, качка на море, монеты, бегающие по восьмерке бесконечности, олицетворяют игру, бесконечное движение и перемены, которым нет конца. Общее значение. Карта олицетворяет непостоянство. Если она выпала, значит, что-то изменится, пусть и немного. Карту нельзя назвать негативной, но она ничего не обещает. Серьезности и глубины в ней нет. По ней легче потерять, чем получить. А чтобы не потерять и не захлебнуться в житейском море, нужно уметь восстанавливать равновесие, как этот юноша, который, чтобы не уронить пентакли, вынужден пританцовывать. Также по этой карте идут деловые связи и торговые операции. В позитиве – прямое положение. Изменение существующей ситуации. Волнительные события, колебания, нестабильность. В негативе – перевернутое положение. Беспорядок, неопределенность, потеря опоры, смятение. Двойка пентаклей в раскладах. Отношения. Непродолжительный роман, неглубокие чувства, три волнения. В негативе – неверность, жизнь на две семьи, метание между двумя партнерами. Работа и финансы. Непродолжительное сотрудничество, случайные подработки, изменение профессиональных задач, смена начальства, реорганизация, совмещение двух должностей. Заработки в финансовых и азартных играх. По деньгам прогноз неблагоприятный. Задержка поступления денег – убытки. В негативе – период смуты, материальные потери в результате мошенничества, проигрыш на бирже или в казино. Здоровье. Хорошее самочувствие за счет сбалансированного питания и умеренных физических нагрузок. В негативе – ухудшение состояния, безалаберное отношение к здоровью. Необходимость заняться физкультурой, йогой или спортом. Личность. Умение маневрировать и приспосабливаться. В негативе непостоянство, увиливание от ответственности. Ключевые слова. Игра, маневрирование, непостоянство, колебания, двойственность, нестабильность, смута.